Глава восьмая. Все, что имеет свое начало, имеет и конец. Сегодня с утра у нас собирается еще одно межведомственное совещание. Приехал из прокуратуры Виктор Анатольевич. Службу БХСС представляют Эдик Албанян и его начальник Геннадий Антонович Углов. Ну, а уголовный розыск мы с Кузьмичем, Валя Денисов и Петя Шухмин. Принимается решение о немедленной командировке Эдика в Южный. Мы же тем временем будем завершать расследование убийства Симанского. Займемся Колькой Чумой и Барсиковым. Если при этом будут получены какие-нибудь новые данные по Южному, то я тут же передам их Эдику. Впрочем, так же должен поступить в случае чего и Эдик. Пусть они еще раз обсудят детали. Под конец говорит Кузьмич, имея в виду меня и Эдика. Эдик летит завтра рано утром, поэтому мы с ним в конце дня уже окончательно прощаемся прямо у подъезда нашего управления и расходимся. Только бы у Эдика все было в порядке. А у меня на завтра запланирован новый допрос Совко Чумы. На этот счет Виктор Анатольевич дал мне специальное поручение. И в самом деле, кому еще и проводить сейчас этот допрос, как не мне? Я знаю столько деталей и подробностей, столько людей и фактов по этому делу, сколько никто не знает. А что же касается наших личных отношений, то как-нибудь я переступлю через взаимную неприязнь и заставлю переступить Совку. Уж как-нибудь. При встрече с Совку я сообщаю ему о смерти Лехи, что действует на него угнетающе. Он как-то весь ссутуливается, легкие, как репь, морщинки проступают на гладком лбу, и глубокая бороздка незаметно пролегает между пшеничными бровями. Нелепая, горькая судьба Лехи кажется ему, наверное, сейчас похожей на его собственную судьбу. И конец ему мерещится тоже жалкий. Но мне его не хочется ничем утешить. Нет у меня к нему жалости. Вот что хотите, делайте, нет. Я в этот момент вспоминаю вдруг Хромова и неведомую мне Веру из Новосибирска, и только усилием воли подавляю в себе желание напомнить ему об этих людях. Нельзя сейчас. Нельзя. Не вовремя. Теперь дальше, говорю я. Квартирную кражу мы раскрыли. Не замешан ты в ней. Хотя улика против тебя была там железная, но, оказывается, подстроил ее один мужик. Это какая же такая улика? Заинтересованно спрашивает Совко. А помнишь ту перчатку, которую ты потерял? Ага. Ну, так вот, один мужик из тех, кто кражу совершил, подобрал твою перчатку и нарочно в квартире оставил, чтобы нас, значит, со следа сбить. Ну, а сейчас сознался. Ох, гад! И знаешь, где он ее подобрал? Ну, во дворе. Ты ведь ее уронил, когда вы с Лехой Гвимара Ивановича убивали. И тот мужик все видел своими глазами. И тебя опознать берется, хоть сейчас. Совко, отведя глаза в сторону, молчит. Еще видела вас в тот вечер во дворе одна женщина в красном пальто. Ты ее не заметил? В красном пальто? Механически повторяет Совку. Ну да. Она тоже может, оказывается, опознать тебя. И Совко снова молчит, отводит в сторону глаза. «Еще, — продолжаю я, — мы арестовали Льва Игнатьевича Барсикова. Не забыл, надеюсь, такого, а?» «Его забудешь, — глухо отвечает Совко. — Ну и он тебя не забыл. И вот представь себе, признался. Да, — говорит, — это я организовал убийство Симанского. Я приказал. А они только исполнители. То есть, значит, ты, Илюха. А почему, спрашиваю, вы отдали такой приказ?» «Конкурента убрал, — отвечает. — На войне, как на войне. Только вы никогда не докажете мою вину тут». «Понял ты, куда он клонит?» «Понял. Не глиняный, — хмурится Совко. — Только не получится у него. Ну, смотри сам. Но это не все. Продолжаю я. Есть еще один человек, который тоже, возможно, несет ответственность за убийство. Гелий Станиславович Ермаков. Ты его знаешь». Совко резко вскидывает голову и напряженно смотрит мне в глаза, словно проверяя, действительно ли я назвал это имя. «Добрались», — хрипло спрашивает он и откашливается. «Пока на свободе, — отвечаю я. — Вокруг работаем. Пока он еще на своей синей «Волге» разъезжает». «Ха, уйдет», — криво усмехается Совко. «Кто-кто, а этот уж точно уйдет. Как раз на синей «Волге» и уйдет. На такой красавице далеко не уйдешь». Возражаю я. «А ему далеко и не надо». Загадочно усмехается Совко. «Только до Гусиного озера. А там будь здоров. Там у него что, тайный аэродром?» Я тоже усмехаюсь. «Там у него дядя Осип. Лучше всякого аэродрома. Схоронит так, что вовек не найдешь. Это уж точно». Все-таки незаметно, но проговаривается Совко. Признает убийство Симанского. «Значит, правильно я построил допрос. Ошеломил, подавил, увел его мысли в нужную мне сторону. Сейчас надо вести его дальше и не дать опомниться. Темп, напряжение. Вот главное сейчас. Гусиное озеро какое-то выплыло. Дядя Осип». У меня на столе неожиданно звонит телефон. Внутренний. Я поспешно снимаю трубку. Говорит Кузьмич. Голос у него, как всегда, невозмутимый, но я улавливаю в нем какое-то непонятное мне напряжение. «Немедленно кончай допрос и иди ко мне», — приказывает Кузьмич. «Ну что ж, Николай, — говорю я, — пока все. Да, пистолет-то ваш нашли, кстати». Конвой уводит Совку, а я спешу к Кузьмичу. У него в кабинете я застаю Углова. Вид у обоих хмурый и встревоженный. «Плохие новости, — говорит мне Кузьмич. — Только что звонил Албанян. Оказывается, исчез Шпринц. А с ним все бухгалтерские документы касательно операции с пряжей», — добавляет Углов. «Собирайся», — добавляет Кузьмич. «Самолет через 3 часа». И вот снова передо мной Давуд. С ним вместе приехал в аэропорт и Эдик. По пути в город, еще в машине, Они наперебой рассказывают мне обо всем, что тут случилось. Ну, вначале, конечно, о том, что исчез Шпринц. Но кроме него, оказывается, из известных мне персонажей, как выражается Эдик, исчез, кто бы ты думал? Загадочным тоном спрашивает он. Давуд улыбается не менее загадочно. «Ну, конечно, ты подумал, что Гелий, да?» — спрашивает он. «А исчез-то его двоюродный брат, Василий Прокофьевич. Помнишь такого, на рынке торговал?» «Причем?» — вмешивается Эдик. «На работе, говорят, болен, а дома, говорят, к брату в Москву уехал». «Ай-яй-яй-яй!» — я шутливо качаю головой. «Как же мы с ним разминулись?» «Вы не разминулись», — говорит Эдик, хитро щуря глаза. «Есть данные, что он уехал не в Москву». «А куда?» «Понимаешь, один человек был у него дома сегодня», — туманно сообщает Давуд. «Сосед. Честный человек. Видит чемодан красивый такой, новый, без которого Василий Прокофьевич в Москву никогда не ездит. Стоит на месте. И выходной костюм на месте. А вот охотничьих сапог нет». Наш разговор продолжается уже в управлении, в кабинете Давуда. Я с удовольствием пью душистый чай. «Ну, а как исчез Шпринц?» — спрашиваю я. «Что известно?» «Вчера утром, как всегда, пришел в магазин», — сообщает Эдик. «Кто-то ему позвонил по телефону. И он сразу кинулся в бухгалтерию. Говорит Лиде: дайте-ка мне документы все по пряже». Ну, Лида, конечно, выдала. Он забрал и тут же ушел. Машина его на улице ждала. Но какая машина? Лида, конечно, внимания не обратила. «Там рядом с магазином, вспоминаю я, мастерская какая-то. Ты туда не зашел? Может, они машину эту видели?» «Туда не зашел», — вздыхает Эдик. «Я зашел. Почему-то виновато», — сообщает Давуд. Ему, по-моему, неловко перед Эдиком. Он боится, как бы нам не показалось, что он такой выскочка. Удивительно деликатный человек Давуд. «Такси его ждало», — продолжал он. «Номера, конечно, никто не заметил, но заметили, что там еще один пассажир сидел. Видно, Шпринца ждал. Очень крупный такой мужчина в кепке. Возможно, Ермаков этот, ну, рыночный. Завтра утром пораньше. Обращаюсь я к Давуду. Подъезжай в таксомоторный парк. Он у вас один, я надеюсь?» «Зачем один? Три?» «Так, значит, создашь три группы. И завтра с утра во все три парка. Там как раз будет работать вчерашняя смена. Надо опросить всех водителей и найти того, кто вчера вез Шпринца». «Договорились?» «Конечно». Давуд уходит, а мы с Эдиком продолжаем совещаться. «А что, Гелий Станиславович сегодня на работе?» — спрашиваю я. «Да, весь день в магазине, Волга его во дворе». «Ты его самого видел?» «Ну, Гелия этого видел». «Ну и как впечатление?» «Делец первой статьи. Современный, умный, опасный». «Кого еще успел повидать?» «К сожалению, эти двое исчезли. Беседовал еще с Лидой. Она припомнила, куда транзитом, минуя их магазин, шла пряжа. Это суконная фабрика. Но ей синтетическая пряжа совсем не нужна. Так что, если Лида не ошибается, то тут какая-то комбинация проделывается. Мы с двух концов проведем проверку. Если магазин официально продал пряжу этой фабрике, то он ей через банк выставил платежные требования. И фабрика тоже через банк должна была эту пряжу оплатить. Если оплатила, выходит, и пряжу получила. Не зря же едим хлеб. Снисходительно усмехается Эдик. Кое-что делать умеем. Помоги только отыскать документы, которые унес Шпринц. Там, в частности, должна быть доверенность фабрики или еще какой организации на получение пряжи. А в доверенности имя. Чье-то имя. И этот человек потом расписался в накладных, когда эту пряжу получал. И накладные эти тоже должны быть в бухгалтерии магазина. Они ей нужны для отчетности. А на фабрике разве нет экземпляра этой накладной? Ну как же они тогда оформили деньги, уплаченные за пряжу? Вот. Если бы я только знал. Эдик страдальчески морщится, словно у него заболел зуб. Найди мне эти документы. Найди Шпринца, черт бы его побрал. Пол царства за Шпринца. Мало? Ну, чего хочешь, спроси. На следующий день Эдик, ни свет ни заря, отправляется на суконную фабрику. Точнее, в ее бухгалтерию, обзаведясь, естественно, самыми безобидными документами. А специальные группы разъезжаются по таксомоторным паркам. Давуд остается в своем кабинете без выезда. Он штаб всей операции. К нему будут поступать донесения от всех групп, занятых наблюдением и поиском. Ведь каждую минуту от любой из них может поступить сигнал тревоги, и Давуд обязан будет принять все необходимые меры. Сам я ухожу в город. У меня зародилась одна мысль, которую я хочу попробовать проверить и реализовать. Внешне она выглядит не очень серьезной, и поэтому я не решаюсь рассказать о ней товарищам. Я хочу повидать Хромова и кое о чем с ним посоветоваться. По дороге я легко узнаю уже знакомые мне улицы, площади, скверы, даже отдельные дома и вывески магазинов. Наконец, я дохожу до мастерской Сережи Хромова и толкаю дверь. Сережа, как всегда, сидит за барьером на низенькой своей табуретке, неестественно вытянув негнущуюся ногу под низко опущенной лампочкой с железным абажуром и сосредоточенно стучит молотком по подошве ботинка. А рядом на обыкновенном стуле сидит и курит Володя Жук, один из местных, с которым я познакомился в первый свой приезд. Когда я вхожу, они оба одновременно вскидывают головы, и Жук первый изумленно кричит: «Виталий, ты откуда?» И вскакивает мне навстречу. Сергей остается сидеть и молча улыбается мне. Я захожу за барьер, пожимаю им обоим руки, подтаскиваю стул и тоже закуриваю. «С приездом!» — говорит Сергей. «Каким ветром опять задуло?» «Ах!» Досадливо машу я рукой. «Потом. Ну как вы тут?» Некоторое время мы болтаем о том, о сём. Потом я неожиданно спрашиваю: «Ребята, а где это Гусиное озеро? Не знаете?» «Километров 30 от города», — отвечает Жук. «В горах». «А ты там был?» «Водичку туда вожу. Дочка там наша». Дело в том, что Володя — водитель грузовой машины и работает в тресте столовых и ресторанов. Это я еще в прошлый раз от него узнал. А что там еще есть, кроме твоей точки? Озеро есть, — улыбается жук. Здоровое, и красотища же там, ох, ты бы знал. Ну, а еще там санатории всякие, дома отдыха, турбазы, охота, хозяйство. Ты там был? — обращается он к Сергею. Тот утвердительно кивает в ответ. Губами он зажал гвозди. Продолжает энергично стучать молотком. И дачи всякие есть, спрашиваю я. Не, уверенно отвечает жук. Дач нет. Ну, может, только какие особые для начальства. А тебе что там нужно? В свою очередь, спрашивает он. Не что, а кто, отвечаю я. Есть там как будто такой дядя Осип. Не слыхал? Нет. Крутит головой жук. Не знаю такого, не знаю. А ты не знаешь? Снова обращается он к Сергею. Тот кивает, потом вынимает из губ гвоздики и говорит. Егерь. Сволочь. Почему сволочь? Немедленно интересуется жук. Запросто может застрелить. Никого ему не жалко. Еще потом скажет, браконьер в меня стрелял. Было раз такое. А другой раз парень один из города последние гроши ему отвез, чтобы откупиться. Он на него протокол фальшивый составил. Ну, точно, сволочь, соглашается жук. Он там на озере и живет? Спрашиваю я. Ага, кивает Сергей. Сегодня вот в город приехал. А зачем? Ну, купить что-то надо. Продукты, небось. Да вот сапоги оставил. Скоро прийти должен, забрать. Всякая тварь, что ходит, ко мне приходит, философски заключает Сергей и кивает на большие болотные сапоги с петлями на длинных голенищах, которые валяются здесь же, на полу, среди другой старой обуви. «А когда же он придет?» — спрашиваю я. Сергей смотрит на часы. «Ну, вот сейчас и придет». «И домой поедет?» «Ага». «А на чем?» «На чем придется?» «Может, и на автобусе?» «Только там еще тогда километра 4 в сторону переть. Попутную, небось, поймает». «Торопится он сегодня обратно». «Гости», — говорит. Я с минуту соображаю, молча потягиваю сигарету, потом спрашиваю жука. «Володь, твоя машина где?» «Где положено, на базе». Насторожившись, отвечает жук. «А что?» «Возьми ее. Да пообещай этому гаду подкинуть его до озера». «Все равно, мол, туда за тарой надо ехать. Ты водитель, а я, ну, скажем, экспедитор». «Идет?» — улыбаюсь я. «Ты что?» — изумляется жук. «Да кто же мне машину даст? Соображаешь?» «Дадут, дадут. Я попрошу». Продолжаю улыбаться я. «Как с ним договоришься? Иди на базу за машиной. Понял? Я там буду». «Давай, давай. Не дрейфь», — серьезно говорит Сергей. «Раз надо, значит надо». И жук, ухмыляясь, чешет затылок. «Чудеса! Ну, чего же не скатать? Ну, давай, давай, проси машину». «Значит, Володя, договорились», — говорю я, вставая, как он придет. «Ты, значит, предложи». А Сергей поддержит. Предупредит только так для порядка, что с экспедитором поедешь. Хорошо? Да иди, иди, кивает мне Сергей. Будет порядок. Я выхожу на набережную, оглядываюсь по сторонам в поисках телефона-автомата, но потом решаю завернуть куда-нибудь за угол, чтобы ненароком не попасться на глаза этому дяде, который вот-вот придет к Сергею. Поэтому я выхожу на какую-то незнакомую мне улицу и для верности сворачиваю еще и на другую в поисках телефона. Давуд понимает меня с полуслова. План действий складывается у нас в считанные минуты, и я успокоенный кладу трубку и отправляюсь на автобазу. А через некоторое время после моего прихода туда с улицы доносятся нетерпеливые сигналы. Это подъехал жук и вызывает меня. Я выскакиваю за ворота, предварительно махнув рукой своим. Во дворе автобазы уже дежурит наша оперативная «Волга». Подбежав к машине жука, я заглядываю в кабину и сердито говорю ему, стрельнув взглядом на сидящего с ним худощавого бородатого человека с недобрыми глазами. «Подколымить вздумал, а я тут жди». «Ну, попросил человек», — смущенно тянет жук и, подмигнув, добавляет, «тебе десятка, мне десятка. Плохо, что ли? Ладно, поехали». Сразу тоном ниже примирительно говорю я и лезу в кузов. И вот машина наша уже выехала из города и сейчас мчится по долине между черными еще прошлогодние вспашки полями и рядами виноградников. Вдали громоздятся угрюмые причудливые горы. Над ними синее блеклое небо с плоскими реденькими облачками. Сквозь дымку светит неяркое солнце, заливает долину и заметно уже пригревает. Если бы не ветер, то совсем было бы тепло. Юг есть юг. Ну вот, начинается подъем. Все ближе горы, все мрачнее они, суровее, холоднее. Их я вижу лишь краем глаза, а передо мной долина. И совсем вдали тоненькой полоской видны море и город. Тут я замечаю далеко за нами темную «Волгу». Это, конечно, наши. Не спешат, выдерживают расстояние. Машину начинает сильно потряхивать на камнях. Причудливые дикие скалы подступают к самой дороге, сжимают ее, порой загораживают сами горы. Все выше, все круче взбирается дорога. Неожиданно за одним из поворотов скалистая стена отступает. Распахивается небольшая горная долина. Дорога устремляется по ней. И вот уже с обеих сторон от нас тянутся невысокие, сложенные из плоских камней, ограды садов. Вскоре мы минуем деревянные ворота с вывеской во всю их длину «Санаторий Горное Солнце». Солнца тут и в самом деле много, и припекает оно здорово даже сейчас. Машина, покачиваясь, едет все дальше, мимо каменных изгородей и бесконечных садов, потом сворачивает куда-то в сторону, и мы снова углубляемся в горы. Вскоре въезжаем в новое селение. Проехав некоторое время по нему, мы оказываемся на небольшой площади. Здесь машина неожиданно останавливается. Хлопает дверца. Вылезает жук, весело объявляет. «Ну все, прибыли. Дядь, гони красненькие». Вылезает и дядя Осип. Жилистый какой-то, пружинистый мужичок. Хоть и мал ростом, и глаза быстрые, диковатые, недобрые, чем-то знакомые мне. «Куда же ты, дядя, нас завез, а?» Спрашиваю я, пока дядя Осип, кряхтя, достает из внутреннего кармана своей поношенной куртки мятый бумажник. «Так ведь озеро, вон оно, два шага всего». Машет рукой дядя Осип и усмехается. «Там и ресторан ваш. Мы чуток только в сторону забрали. «Живете здесь?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает. «К дружку заехал. Продуктами вот поделюсь. А сами-то где живете?» Я нарочно тяну разговор. Надо дать время подъехать нашим и пока что не упустить этого шустрого старика. Я незаметно оглядываюсь вокруг. Из-за соседней каменной ограды на нас с любопытством глядят черноглазые загорелые ребятишки в пестрых рубашках и свитерах. Степенно проходят мимо двое мужчин в черных плотных куртках домашней выделки. Куда-то спешит группа молодых стройных женщин в длинных до земли юбках и теплых куфтах. Весело болтают о чем-то, стреляют в нашу сторону глазами. Любопытно им. Дядя Осип тоже не спешит. Медленно раскрывает свой старый бумажник. Сосредоточенно и хмуро роется в его кармашке. И, наконец, вытаскивает сложенную в четверо десятку, бережно расправляет ее, приглаживая, отгибает загнутые уголки. Очень трудно, видно, ему с ней расстаться. Ну как же, будет он на свои деньги покупать столько продуктов, которые я видел в кузове? Наконец, вздохнув, дядя Осип передает десятку жуку и начинает доставать другую. Это он проделывает еще медленнее. Жадность губит людей. Это уже не раз было доказано. И вот еще одно подтверждение. Я вижу, как из-за угла с безразличным видом неожиданно появляется Давуд и, не торопясь, шествует мимо нас. В какой-то момент наши глаза встречаются. Дядя Осип ничего вокруг себя не замечает, он поглощен прощанием со второй десяткой. Пройдя мимо нас, Давуд неожиданно останавливается и что-то громко, гортанно кричит, кого-то, очевидно, зовет. Никто почему-то на этот крик не обращает внимания. Ни детишки за оградой, ни удаляющиеся женщины, и дядя Осип тоже. А через минуту к Давуду вдруг выбегает его помощник, который ехал с ним в машине. Выбегает, кстати, совсем с другой стороны, чем я ожидал. И они начинают громко и оживленно что-то обсуждать на незнакомом мне языке. И тут я замечаю, как вся эта сценка необычайно, естественно, вписывается в окружающую обстановку. Наконец дядя Осип заканчивает расчеты с жуком, кряхтя вскидывает на спину свой громадный мешок и необычайно бодро отправляется в путь. Не успевает он скрыться из виду, как вслед за ним устремляется сотрудник Давуда. В это время из-за угла, откуда вышел Давуд, появляется Эдик. Он присоединяется ко мне, и мы отправляемся вслед за Давудом на некотором расстоянии от него. На ходу я бросаю жуку: «Жди здесь». Мы следуем на некотором расстоянии от Давуда. Домиков поселка уже не видно вокруг. Ограда из камней становится ниже. Камни сложены уже кое-как, зато виден кустарник и высокая пожелтевшая трава. Эдик идет рядом, и в глазах его я вижу возбуждение и любопытство. Конечно, ему непривычно. Его клиенты — люди, как правило, степенные, деликатные. Неожиданно Давуд исчезает. Впереди появляется его помощник. Его зовут Ахмед, как сообщил мне Эдик. Путь наш продолжается, но только становится труднее. Мы сворачиваем куда-то в сторону и начинаем карабкаться по травянистому откосу между огромными обломками скал, видимо, скатившимися откуда-то сверху в незапамятные времена. Но вот, сделав нам условный знак рукой, исчезает с наших глаз Ахмед. Мы ждем, привалившись к каменной ограде. Давуд почему-то не появляется. Мы продолжаем стоять, сдерживая нетерпение. Эдик беспокойно оглядывается, все время порываясь идти дальше. Я придерживаю его рукой. Нервы напрягаются все больше. Я расстегиваю пальто, сую руку под пиджак и, нащупав знакомую плоскую кобуру под мышкой, слегка успокаиваюсь. В этот момент где-то совсем близко неожиданно грохочет выстрел, и глухое эхо катится в горы. За первым выстрелом раздается второй, потом третий. Давуда по-прежнему не видно, Ахмета тоже. И тогда мы спешим на выстрелы. Я рывком достаю пистолет и спускаю предохранитель. Эдик на ходу проделывает то же самое. Мы то карабкаемся между камней, то перебегаем от одного к другому. Неожиданно я вижу впереди, возле большого камня, распростертую фигуру. Это Давуд. Он поднимает голову и манит нас к себе. Мы подползаем. Под нами гравий и жидкая грязь. «Они вот там!» — шепчет Давуд за той оградой. «Там дом!» «Не уйдут?» Ахмед держит ту сторону, кто стрелял два раза Осип в меня. Один раз кто-то другой, наверное, в Ахмеда, тоже не попал. Ахмед сделал отмашку. Кто в доме? Сколько человек? Ничего не известно. Ничего. Откуда? Отвечает Давуд. Ограда вокруг дома? Да. А почему они стреляли? Нас заметили, конечно. Я слегка высовываюсь из-за камня. Выстрела не следует. Я внимательно рассматриваю тянущуюся невдалеке стену из камней. Она довольно высокая. За ней ничего не видно. Выглядывают только верхушки редких деревьев и близкий кустарник. «Эдик», — говорю я, — «ты ползи в ту сторону вдоль стены, а я в эту. Найди в ограде щель какую-нибудь. Рассмотри участок и дом, и вообще все, что удастся. А ты стереги их, Давуд». «Стерегу, дорогой, стерегу. Давайте». Мы с Эдиком расползаемся в разные стороны. И вот я уже один. Плоские камни ограды уложены так плотно, что не видно ни щелки. Неужели она вся такая? А высунуться пока опасно. Ну, а если все-таки попробовать? Подобрав какую-то ветку, я цепляю на нее свою кепку и осторожно приподнимаю над оградой. Ничего. Никто по кепке не стреляет. В чем дело? А, значит, можно выглянуть. Но я сдерживаю себя и продолжаю ползти вдоль стены, руками прощупывая влажные ее впадины и неровности. И мне, наконец, везет. Между камнями неожиданно обнаруживается щель. Толстым концом ветки, которую я почему-то не выбросил, выковыриваю из щели песок, мелкие камушки и приникаю к ней глазами. В неожиданной близости от себя я вижу дом. Небольшой, бревенчатый, на высоком из камня сложенном фундаменте с застекленной террасой. Возле дома ни дерева, ни кустика. Людей не видно. Ставни на всех трех окнах по фасаду распахнуты. Но сами окна закрыты, и дверь на террасу тоже. Откуда же стреляли? Да еще двое, в две разные стороны сразу. Я снова ползу по мокрой жухлой траве и ощупываю руками каждый выступ. интересно, какой у них план? Если рискнули открыть стрельбу, значит, решили раскрыть себя. Ну, а что дальше? Дождаться темноты и бежать? Ведь дядя Осип знает тут каждую тропку, и уйти от погони им будет нетрудно. Да, вполне вероятно, что план именно такой. Я продолжаю ползти вдоль ограды, разглядывая каждый камень в ней. И вдруг что-то хлещет меня сверху. Я поднимаю голову. Через ограду свешиваются упругие ветки густого кустарника. Ветки усыпаны жесткими глянцевыми листочками. А, вот это уже другое дело. Я приподнимаюсь и слегка раздвигаю ветви. Передо мной все тот же дом, но теперь я вижу его с другой стороны, и отсюда он дальше отстоит от меня. С этой стороны у него глухая стена, без единого окна. Странный какой-то дом. А вокруг ни одного дерева или куста. Незаметно приблизиться к дому невозможно. Вероятнее всего, в доме сейчас трое — Шпринц, Ермаков и дядя Осип. Иначе о ком бы еще стал беспокоиться сейчас Гелий Станиславович? Ведь он сам, оказывается, привез дядю Осипа в мастерскую Хромова и там вручил ему какой-то сверток. Ну, а сейчас стреляют, конечно, Ермаков и дядя Осип. Шпринц скорее умрет от страха, чем выстрелит. Как стреляет дядя Осип, я знаю. Хотя вот выстрелил же он два раза и не попал. А что если... Нет-нет. Надо сначала встретиться с Эдиком и узнать, что обнаружил он. Но не успеваю я вновь спрятаться за ограду, чтобы ползти дальше, как внезапно гремит выстрел. Я слышу невдалеке короткий отчаянный вскрик и вижу дядю Осипа с ружьем в руке. Он прыгает, чтобы скрыться за угол дома. Я, не раздумывая, уже подхваченный какой-то жаркой волной, вскидываю пистолет и стреляю сквозь кусты. Дядя Осип падает навзничь, как подкошенный. Еще бы мне промахнуться на расстояние в 25 шагов. Он падает, и ружье, ударившись о землю, летит в сторону. Секунду я, застыв, остаюсь на месте. Ну, кто там кинется к нему на помощь? Кого еще? И кто кричал сейчас? Главное, кто кричал? Эдик? Давуд? Ахмед? Кто? Надо бежать в ту сторону, откуда донесся крик, и надо стеречь Осипа. Вот он приподнимает голову, прислушиваясь, и слабо шарит вокруг себя рукой. Ищет ружье. Нет. Обессилев, опять падает. Потом начинает медленно ползти к дому. «Лежать!» — зло кричу я. «Лежать!» — говорю. «Ермаков! Выходи!» И тут же кидаюсь вдоль забора на крик. Нет-нет, это уже не крик. Я слышу стон, мучительный стон. Все ближе. И сердце мое вдруг на секунду тяжко замирает от ужаса. Это стонет Эдик. Я же слышу. Так стонут, когда умирают, когда захлебываются в крови. Я уже не ползу. Я бегу, согнувшись вдоль забора. И вдруг вижу, как навстречу мне бежит тоже вдоль забора какой-то человек. Это Давуд. У него какое-то страшное лицо. Яростное, возбужденное, горестное. А вот и Эдик. Мы почти одновременно подбегаем к нему с Давудом. Эдик, разметавшись, лежит на камнях. Пальто расстегнуто. Пистолет выпал из рук. Глаза его закрыты, в лице ни кровинки. Белое лицо и черные запекшиеся губы, из которых рвется булькающий хриплый стон. Я рывком приподнимаюсь над оградой и вдруг вижу, что возле лежащего Осипа стоит, подняв руки вверх и оглядываясь по сторонам, Ермаков, как дрессированный медведь. Такой же оскаленный, перепуганный и огромный. «Зови Ахмета. Быстро, — говорю я Давуду, — несите Эдика в машину и отправляйте ее в город немедленно, и сам возвращайся. На грузовой машине этих повезешь. Быстро!» Давуд не успевает мне ответить. Я одним махом перескакиваю через ограду и, держа в руке пистолет, приближаюсь к Ермакову. У него какой-то блуждающий, затравленный взгляд. Его душит, прямо-таки сотрясает нервная икота. Жалкий, даже какой-то трагикомичный у него вид. Я подхожу и, не отводя пистолета, громко кричу: «Шпринц, выходите! Живо!» Меня самого бьет нервный озноб. Мельком я бросаю взгляд на Осипа. Он скрючился на желтой траве, спрятав лицо и подобрав под себя ноги, жив. «Не стреляйте!» — кричит появляющийся из-за угла дома Шпринц. И, увидев Ермакова, тоже поспешно вскидывает вверх руки. «Ради Бога, не стреляйте! Господи, Боже мой, какой ужас!» Продолжает причитать он, не в силах оторвать глаз от лежащего на земле Осипа. «Какой ужас! К черту пропал! Это уже совершенный факт. Возьмите все документы. Я все скажу, только не стреляйте, не стреляйте. Я абсолютно все скажу. Я все знаю. Я вам пригожусь. Не стреляйте!» В этот момент Ермаков делает нетерпеливое движение, пытаясь опустить руки. Угрожающе говорю я и направляю на него пистолет. Меня вдруг охватывает жгучее, просто невыносимое желание выстрелить. И, видно, Ермаков уловил что-то в моем взгляде и вдруг стремительно, как подрубленный, рушится на колени, тяжко, натужно, всхлипывая и преданно глядя мне в лицо, все еще боясь произнести хоть слово. Зато Шпринц, захлебываясь, продолжает визгливо причитать, держа руки над головой и изнемогая от страха: «Я все расскажу. Я все знаю. Все. Меня нельзя убивать!» Вдруг истерично кричит он. Нервы его, очевидно, не выдерживают. Глаза расширяются, и он не в силах оторвать взгляда от неподвижно лежащего Осипа. Но перед глазами у меня встает вдруг бледное, перекошенное от боли лицо Эдика, его запекшиеся губы. Я чувствую просто физическую боль в сердце. И тут я вижу, как перепрыгивает через ограду Давуд. За ним появляется Володька Жук и еще какой-то человек. Спустя несколько минут мы уже гуськом двигаемся вниз по крутой каменистой улочке, туда, где нас ждет машина. Впереди идет Ермаков. Руки у него связаны за спиной. За ним иду я. В кармане у меня пухлый сверток, который привез Осип. Там два паспорта, много денег и записка от Гелия с двумя адресами в двух разных городах. Давуд ведет Шпринца. Вот и все. Мы свое дело сделали. Мы уголовный розыск. Теперь предстоит до конца распутать паутину, которую соткал Гелий Ермаков, хитро соткал, втянув много разных людей. Расследованием его преступлений займутся наши коллеги из службы БХСС. Это сложное и особое дело. Тут я не специалист. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий. 1989 год.